И снова здравствуйте, с вами опять Ирина Радченко и Ольга Лисицына, да. Соответственно, я являюсь доцентом университета ИТМО, город Санкт-Петербург. Оля Лисицына является сотрудником университета города Турку. И мы продолжаем, да. Мы продолжаем прерванный разговор на тему паспорта ученого, повышения видимости ученого в интернете, совместной работы ученых в интернете, ну и так далее. Да, ну просто. У нас внезапно произошло отключение связи, поэтому мы решили все-таки вернуться к обсуждению и продолжить. Собственно, задавать друг другу вопросы и отвечать на них, и подсказывать, может быть, какие-то интересные решения в области как раз вот повышения видимости в интернете. Да. И мы продолжим с вопроса о верификации профиля, который, значит, человек демонстрирует в интернете. Какие-то, не знаю, способы подтверждения от организаций, в которых он работал, или, ну, отзывы коллег — это как бы хорошо, но это все-таки такой довольно простой и ни к чему не обязывающий человека ход. А вот есть ли какие-то способы вот реальной вот подтверждения личности, что действительно эта личность делает все то, что она заявляет? Ну, это очень интересная мысль. Дело в том, что условно говоря, виртуальный портрет ученого фактически формируется из результатов научной деятельности, но не только, но и из активности в интернете. То есть, например, записи в блогах у коллег, либо у себя. Значит, есть вот такой момент, да, то есть это вот проявление активности и общение с другими коллегами. И таким образом накапливается, в общем-то, и ответ так называемой научной среды на имя ученого. Да. Секунду. Но на самом деле это вот один вариант. Второй более интересный вариант, более бюрократический, когда, вот, например, в том же паспорте ученого в Аркиде есть отдельный разделчик под названием «Фандинг». То есть можно указать организации, в которых ты работаешь, а также, собственно, источники финансирования проектов. Ну, вот как, например, иногда в статьях указывают, что это статья, да, при поддержке. Кого-то конкретного. Да, вот часто, вот сейчас уже практически везде требуют ссылку на сайт ученого при подаче на грант. В принципе, вот все эти системы можно считать как-то вот своим каким-то сайтом, или это неверно? Это очень тоже интересный момент. Если взять вот недавнюю инициативу из сервиса Академия.еду, которые внезапно за сколько-то $80 в месяц предложили организовать такой сайт. Правда, зачем он нужен? Денежки небольшие, но все-таки они идут. Ну, да. Вот курочка по зернышку. Да, но с другой стороны, нет. Но почему? Бывают реальные ситуации, когда, ну, в принципе... Да, наличие сайта, оно повысит шансы на получение финансирования. Ну, может быть, но на самом деле при наличии достаточно большого количества аккаунтов в различных научных сервисах... Ну, в принципе, да, можно давать ссылки просто на них. И более того, есть сервис под названием About Me, где можно, собственно, коллекцию этих ссылок пасьянс разложить из своих профилей в различных научных сетях и сервисах, да. И напомню, что вот я как раз вот перед тем, как прервалась наша запись, упоминала про такой сервис 101 инновация, он же 101... Innovations. Тоже очень его рекомендую, чтобы посмотреть, какие, собственно, научные сервисы сейчас существуют. Да. Значит, про сервисы мы поговорили, про то, что общего интерфейса пока что нет, но некоторые из систем между собой позволяют экспортировать данные. Ну, автоматический режим, либо по запросу от пользователя они позволяют выгружать данные из, например, ну вот я привела пример из Аркида в Researcher ID. Вот вопрос еще не совсем с этим связанный, да? Ты сказала, и я, в общем, пользовалась и знаю, упомянула DOI, электронный универсальный идентификатор документа. Очень удобно так выкладывать какие-то свои опубликованные работы, особенно если публикация была в каком-нибудь небольшом очень журнале, который доступен узкому кругу в своем оригинальном варианте. Но ты не могла бы поподробнее рассказать о том, как технически работает DOI? Например, если у меня вот есть целый документ публикации сборника, я на него должна делать DOI или отдельно на собственную статью в этом сборнике? И если, например, я уже сделаю DOI на собственную статью в этом сборнике, а потом еще сделаю, ну, кто-то сделает общий DOI на весь сборник, как они между собой будут связаны? Ну, это вот, собственно, вопрос целостности работы системы, как я считаю. Если мы возьмем издательство Шпрингера, то мы можем посмотреть, что, собственно, там есть вот и DOI для целого сборника, DOI для конкретной статьи. Но на самом деле мы можем назначить DOI любому, ну, почти любому цифровому объекту. То есть если мы делаем, грубо говоря, отдельный файл, то мы ему можем назначить DOI. Да, данным, причем временным рядам, ну да, и так далее, там DOI versioning. Ну, то есть как бы версиям DOI. И, собственно, мы можем ссылаться на некий рисунок очень важный, схему, ну и так далее. Собственно, есть очень замечательный такой проект под названием Зенода. Это проект под эгидой ЦЕРНа. Значит, выполнен. Этот проект позволяет всем без ограничения назначать DOI для своих объектов. Например, черновикам, постерам, картинкам, ну и так далее. Ну, немножко похожая система в ResearchGate. Где, в принципе, ты тоже можешь передать DOI в, ну, любой своей работе. Там еще, значит, в Zenodo еще есть такая вещь, как интеграция с GitHub'ом. Очень важно. И Зенода позволяет еще, собственно, аннотировать, то есть назначать некие метаданные своему объекту в очень интересной форме. То есть я сейчас не готова их перечислить, потому что перед у меня глазами нет этого интерфейса. Но это по своему опыту скажу, что это разные системы все-таки, слушай, несмотря на то, что. Не могла бы чуть-чуть подробнее рассказать о GitHub'е, да? Я вот так его видела. Как бы, но я не очень представляю, что это такое. Он вообще. Для какой-то целевой аудитории? Или это что? Что это за платформа? Ну, это очень замечательная платформа. Изначально... Ну, я не хочу ни в коем образом сужать, умалять целевую аудиторию GitHub'а, потому что, в принципе, это некая система контроля версий, позволяющая, собственно, вести совместно проекты. Значит, причем выкладывать в открытом доступе программный код, ну и не только. Может быть, какие-то артефакты, собственно, лекции, и в том числе, может быть, даже обучающие курсы. Вот, например, мы этим тоже занимаемся. И это очень удобная платформа для того, чтобы искать единомышленников в области программирования, да, вот и по каким-то в области цифровых технологий. Да. Я думаю, что, может быть, и стоит посвятить GitHub'у отдельную тоже подкаст. Такой мягкое введение. Пока что у меня, наверное, всего. Ну, да, пока мы, значит, видимо, останавливаем нашу трансляцию. В следующий раз мы расскажем о таких необыкновенных. Да, в следующий раз мы расскажем о двух вещах, о таких крупных всяких платных системах, как Web of Science, Web of Knowledge, Scopus. Интересно. А также мы, наверное, попробуем... Да, мы надеемся, что нам удастся поговорить о русскоязычном сегменте таких систем. Ну, посмотрим, например, да. Например, активно продвигаемую фондом финансирования РФФИ систему КИАС. О, ну, отлично. Я сама удивлена. Значит, и заинтригована. Не ожидала. Значит, всем хорошего дня, если у кого-то день, вечера, ночи и так далее. Да. Хорошего будущего. Мы прощаемся и до новых встреч.